«И вы в это верите?» — насмешливо спросил Ребус. «Трудно сказать, но это не является основанием для его дальнейшего содержания под стражей». Макманус секунду помолчал. «Дело в том, что, когда мы сказали ему, что он свободен, он не обрадовался, а даже напротив, хотя пытался этого не показывать. Выйдя от нас, он все время озирался, будто ожидал чего-то, но смылся довольно быстро». Макманус опять помолчал. «Вы понимаете, что я имею в виду, Ребус?» Ребус кивнул, что он скорее заяц, чем лиса. «Вот именно. И у меня возникает сильное подозрение, что вы чего-то не договариваете». «Я бы не снимал с него подозрения». «Согласен». Не сводя глаз с Ребуса, Макманус встал со стула. «Но, по-вашему, он единственный кандидат в подозреваемые?» «У любого муниципального советника есть враги», — признал Ребус. «Если верить вдове, Тенчи вас считал за врага». «Она ошибается». Макманус пропустил реплику Ребуса мимо ушей и принялся рассматривать свои сцепленные пальцы. «Еще ей показалось, что за домом кто-то следил, но не Кейт Карбери, а седой мужчина на большой дорогой машине. Мог это быть верзила Гор Каферти?» Ребус молча пожал плечами. «Я слышал еще...» Макманус вплотную приблизился к Ребусу. «Что вы и некий человек, похожий на того, кого описывает вдова, несколько дней назад являлись на встречу Тенча с жителями его округа. Советник перекинулся с этим человеком несколькими словами. Не прольете ли вы свет на эту историю?» Они стояли настолько близко, что Ребус ощущал дыхание Макмануса на своей щеке. «Расследование такого дела, как это, — философски заметил Ребус, — всегда обрастает историями». Макманус улыбнулся. «Мне еще не приходилось расследовать такое дело, как это, Ребус. Гаррет и Тенчи любили и уважали. У него было много друзей, и они потрясены этой утратой. И горят желанием узнать, кто совершил преступление. Многие обладают реальной властью, властью, которую предлагают использовать в интересах следствия». «Это очень кстати». «Да, от такого предложения трудно отказаться». Макманус сделал шаг назад. «Итак, детектив Ребус, после того, как я описал вам ситуацию, хотите вы мне что-нибудь сообщить?» Невозможно было вывести на сцену Каферти и оставить за кулисами Шиван. Прежде чем что-то предпринять, требовалось убедиться, что ей это не повредит. «Думаю, нет», — ответил он, скрестив руки на груди. «Судя по вашей позе, вам есть что скрывать». «Что вы говорите?» — притворно удивился Ребус, засовывая руки в карманы. «Ну, а вам?» Повернувшись, он зашагал к двери, оставив Макмануса раздумывать над тем, с какой стати его самого угораздило скрестить на груди руки. День был хорош для езды, несмотря на то, что половину пути Ребусу пришлось тащиться за тихоходным грузовиком. Доехав до Колстрима, он рванул через город, через мост и очутился в Англии. Дорожный указатель сообщил, что до Ньюкасла всего 60 миль. Ребус свернул на парковку перед отелем и поставил машину вплотную к бортику. В соседнем здании со остроконечной крышей и выкрашенной в голубой цвет входной дверью находился полицейский участок. Вывеска на дверях сообщала, что он открыт только по рабочим дням с 9 до 12. На главной улице Колстрима располагалась основная часть существующих в городе баров и небольших магазинчиков. Узкие тротуары были заполнены в основном туристами, приехавшими в город на один день. Из автобуса, прибывшего из Лесмихейго и стоявшего возле ресторана «Баранья голова», высаживалась толпа щебечущих туристов. Смешавшись с ними, Ребус прошел в ресторан, впереди доброй половины только что прибывших гостей. Оглядевшись, он понял, что столы были заранее забронированы. В баре продавались рулеты с начинкой, и Ребус заказал рулет с сыром и пикулями. «У нас и суп есть», — сообщила девушка за стойкой. «Консервированный». Она покачала головой. «Неужто я стала бы травить вас такой гадостью?» «Тогда давайте», — с улыбкой согласился он. Она пошла на кухню, чтобы передать заказ, а он потянулся, разминая спину, и покрутил плечами и шеей. «А вы куда едете?» — вернувшись за стойку, спросила она. «Да я уже приехал», — ответил Ребус, но продолжить беседу им не пришлось, поскольку в зал шумно ввалилась толпа туристов из автобуса. Девушка снова побежала на кухню, оттуда сразу же вышла официантка с блокнотом в руке. Сам шеф-повар, толстый и краснолицый, принес Ребусу суп. По телевизору показывали гольф. Похоже, в районе Лох-Ломонда было ветрено. Ребус поискал глазами перец и соль, но, проглотив первую ложку, понял, что того и другого в нем уже достаточно. Какой-то человек в белой рубашке с короткими рукавами подошел к его столу и, достав огромный носовой платок, стал вытирать вспотевшее лицо. «Ну и жара!» — пожаловался он. «Вы их водитель?» — спросил Ребус, указывая кивком на рассевшихся за столами туристов. «Скорее, они мои водители!» — ответил мужчина и добавил. «Никогда мне не попадалась такая требовательная компания!» Качая головой, он попросил девушку за стойкой принести ему пинту апельсинового сока с лимонадом и хорошей порцией льда. Выполнив заказ, девушка подмигнула, платить не обязательно. Ребус понял причину щедрости. Постоянно возя сюда туристические группы, этот человек по гроб жизни обеспечил себя халявой. Словно прочитав его мысли, водитель сказал: «Так уж устроен мир». Ребус кивнул. Кто станет утверждать, что и большая восьмерка не работает по такому же принципу? Он спросил водителя, что за местечко Лес-Михейго. «Дыра, из которой хоть на денек вырваться в Колдстрим, уже приключение!» Он бросил тревожный взгляд на своих подопечных. Там, похоже, назревал конфликт из-за того, кому где и с кем сидеть. Клянусь богом, даже у ООН с этим племенем возникли бы осложнения. Отхлебнув сока, он спросил: «А вы на прошедшей неделе не были в Эдинбурге?» «Я там работаю». Водитель картинно вытаращил глаза.